Как и многие другие мужья, он хотел преподнести Залине сюрприз и сбросил его по круто спадавшей трубе прямо супруге на голову. «Изолиночка!» — взмолился он, обиженный ее гневными попреками. «Разве мог я подумать, что ты опять что-то затеваешь с барсуком? Мы же решили его не трогать. Надо же было договориться». «Дурак ты, дураком и остался!» — злобно зарычала на него Изолина. «Ой-ой-ой, мой нос! Хоть бы куда еще укусил! Совсем нюх из-за этого барсука потеряю. Ой, как щиплет, ой, как режет!» «Подумаешь, нос, мне он лапу прокусил, и то я не хныкал», — возмутился Изолис, оскорбленный тем, что его обозвали дураком. «Нос — это тебе не лапа, и лапа — это тебе не нос», — ответила Изолина. И в таком духе перебранка супругов продолжалась без конца. Когда она все же утихла, Изолина строго приказала мужу достать из норы селезня. Осторожно Изолис стал спускаться и сразу же отскочил назад. Грозное фырканье пояснило ему лучше всяких слов, что хозяин норы не спит, и злоба его на непрошенных гостей ничуть не угасла. «Да ну его, селезни этого!» — крикнул Изолис жене. «Хватай его и тащи наверх, или трусишь?» — ответила сверху Изолина. Послушный лис лязгнул зубами, но тут же подался назад. Уж очень близко от его собственной морды очутились два ряда барсучьих зубов. К тому же на стороне хозяина норы были все преимущества. Сам, скрытый в трубе, он выставил вперед только свои зубы. Фридолину селезень был вовсе безразличен, он никогда и не думал о такой добыче, и неповоротливость его не позволяла ему поймать такую птицу. Но он был полон решимости не подпустить лис к своему гнезду. Голод и гнев превратили миролюбивого и безобидного Фридолина в отчаянного бойца. Супруги наверху все еще бронились, что, разумеется, не помогло им добраться до селезня. В конце концов, им пришлось довольствоваться курочкой, причем Изолина, как поймавшая и доставившая ее, и к тому же тяжело раненая, потребовала себе большую часть. После столь легкого обеда обе лисы остались голодны. А для нового похода в деревню было уже слишком поздно. Спускался вечер, и вся домашняя птица сидела под замком. Так голодные лисы и легли спать. Фридолин тоже лег, но одним ухом спал, а другим слушал. На следующее утро лисы рано-рано отправились в новый разбойничий набег, а Фридолину не оставалось ничего другого, как убирать нору после неряшливых гостей. Куриные кости он тоже вынес из норы. Дело в том, что лисы очень неопрятны и даже едят как-то неаккуратно, рвут, цапают, потому-то в норе валялись не только косточки, но даже кусочки куриного мяса. И Фридолин, выносивший остатки лисьего обеда в зубов, почувствовал вкус курятины. Она не показалась ему неприятной, отнюдь нет. Чем-то она походила на мышиное мясо, разве немного грубей. Попробовав, он подобрал и съел все оставшиеся кусочки. Уж очень долго он сидел на одной морковке. Теперь оставалось выдворить злополучного селезня из норы, и Фридолин снова прикоснулся языком к тому месту, где Изолис прокусил птице горло. Ну а так как кусочки курицы не насытили барсука, а только разожгли его аппетит, Фридолин и принялся уплетать утку. Немного неприятно было, что при этом перья лезли в рот, но все же, не слопав и половины утки, Фридолин насытился. Выставив морду в самый выход из котла, он улегся поудобнее и вскоре уснул. Но ему уже нечего было бояться. Лисы и не думали нападать на него. Крепкую памятку он оставил по себе, и памятка эта очень мешала им при охоте.